Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календарем день Ладаада. По народному месяца слову Кирилл. День летнего солнцестояния отмечен в народном календаре следующим выражением. На Кирилла конец весне, начало лету. И то правда, ведь все, даже самые запоздалые заморозки, уже позади. А впереди еще два благодатных летних месяца. В народе говорили, в июне день не меркнет. На Кирилла отдает солнце земле всю силу, чтобы ей легче было. А жарко-то как? От зноя даже воздух плавится и дрожит, а тишина кругом разлита такая, что кажется порой, будто звенят над полями серебряные колокольчики. Но это нам, ныне живущим, про колокольчики кажется. А спросите у тех, кто постарше, о том, что это за звон над землей. «Полуденицы смеются», — ответят они. Говорят, жили когда-то в полях красивые златовласые девушки, любившие летом в самую жару бегать по жневью, затеваясь крестьянками, прилегшими отдохнуть, веселые пляски. Бывало, так завертят да закружат несчастных, что те и себя не помнят. А полуденицы, знай, порхают себе без устали, распевая песни дивные и весело хохоча над незадачливыми своими товарками. Людям особого зла полуденицы не приносили, вот только очень не нравилось им, когда во время их веселья кто-то работать продолжал. Налетали на него златовласые пивуньи, и ну ему голову из стороны в сторону вертеть. Бывало, до обморока человека доводили. Хотя, может быть, и ни при чем здесь козни каких-то загадочных полуденец, а просто хватал бедолагу солнечный удар. В этот день хозяйки были особенно внимательны и старались не разлить с утра молоко, иначе весь день удачи не будет. Это время – период активного сбора лекарственных трав. И если вы собираетесь заняться этим полезным делом, то обязательно ознакомьтесь с его обрядовостью. От этого будет зависеть в дальнейшем результат ваших стараний. С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили – убьешь комара, когда день прибывает, полное сито комаров уродится, а убьешь его, когда день начнет убывать, на полное сито комаров будет меньше. В этот день примечали. Ежели земляника уже покраснела, значит сеять овес уже поздно. Рожь зацвела, пришла пора косить и сушить сено. И добавляли. На Кирилла весна заканчивается, лето начинается. Удачного вам сбора трав и здоровья! А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с календаром день Ладаада. Ладаад – бог-хранитель высшей истины и сокровенной небесной мудрости во всех светлых мирах. Ладаад заповедал жителям всех прекрасных земель в каждом великом или малом чертоге светлого мира хранить древнюю мудрость своих предков и небесную мудрость светлых богов. Жрецы бога Ладаада берегут священную древнюю мудрость и не допускают к ней тех, кто на своем жизненном пути не достиг определенного духовного и душевного совершенства. Бог Рамхат и бог Перун оставили людям свои заповеди, которые исполняются также и всеми жрецами, независимо от того, какому они богу служат. Сохраняйте, люди, в великих и малых родах ваших древнюю мудрость предков ваших и небесную мудрость светлых богов ваших. Слава богам и предкам нашим! Слава Богу Ладааду! Братья месяцы.